Рахин сказал, что интереса к нам больше нет, их интересует только выродок, который к тому же одержим. Жрец предложил присоединиться к охоте на эту тварь. Оплата двойная от стандарта, а за поимку или устранение – 500 хистов. Талин вновь расплылся в улыбке, внимательно наблюдая за выражением лица командира. А у того просто слов не было. Он хватал ртом воздух, но что-либо сказать не мог. Сумма была настолько огромна, что это не укладывалось в голове. Да после такого куша он может спокойно забыть о работе до конца жизни, доживая свой век в хорошем особняке с прислугой. «Это точно не ловушка?» Для очистки совести спросил он через минуту. Не то чтобы он не верил Талину, ему трудно было поверить в сумму, озвученную им. «Нет, не ловушка. Ты бы видел, что творится в Тунне. Все, кто хоть как-то ходить может, кинулись записываться в поисковые команды. Да, конкурентов тьма», пробормотал командир. «Хорошо, вы тут готовьтесь, расскажи все ребятам, а я в Тунью. Поговорю с Милтоном и зарегистрируюсь». Он посмотрел на пленника, про которого на время забыл. Тот сделал вид, что ничего не слышал, но кана не проведешь. Решено, если слова Талина подтвердятся, то листа в расход. Кан вскочил, подхватил перевязь с оружием и вышел из землянки. Плохо, что у них нет верховых животных, придется бежать на своих двоих, чтобы успеть до заката в поселок. Он подал знак замаскированному часовому, сидевшему на дереве, и побежал в сторону Туни. Не успев толком разогнаться, услышал чей-то вскрик, прямо по курсу. Там находился один из постовых. Кан резко прибавил ходу. Голос был точно не одного из его воинов. Снова какой-то заблудший посетитель. Аво, вот это удача. Второй день подряд деньги сами в руки идут. Да еще какие деньги. Радостно, чуть не приплясывая, сказал Хугас, когда увидел того, кто кричал. Посреди небольшой полянки сидел на заднице тот самый ублюдок, за которого платят такие огромные деньги. Из его ноги торчала стрела, выпущенная часовым. Воин как раз спустился с дерева и двинулся к подранку, отвязывая от пояса веревку. Парень хмуро посмотрел на Хугаса, потом на воина и, выдернув резким движением стрелу из ноги, тихо сказал: «Достали уже черти проклятые, не дергайся», сказал воин, подходя к выродку, но в следующий момент его голова отделилась от тела и, выпучив глаза, упала назад. Парень же легко увернулся от падающего на него тела и остановил взгляд на командире. «А я тебя узнал». Хугаса обдало жаром от этих слов, и он неосознанно активировал защитный амулет. Глава 20. Отряд. Тревога. Во всю глотку орал черт, улепетывая от Михаила. «А, сука!» – испугался. Злорадно подумал парень, пытаясь догнать воина. Ему понравилось это ощущение, которое испытывал, глядя, как с виду здоровенный мужик бежит от него, чуть ли не обделываясь на ходу. Вместе с ним в ауре радовался дух. От него исходили сильные эмоции предвкушения скорой расправы над врагом. У Михаила даже не мелькнуло мысли, а надо ли это, стоит ли связываться. Переход от эйфории к злобе был таким резким, что сейчас он желал одного – убить этого гада. Воин, не прекращая орать, пробежал через небольшую поляну и свернул за здоровенное дерево. «Не уйдешь, козел!» – крикнул Миха. Боль в ноге мешала развить необходимую скорость, но он не сдавался. Ослабеть от потери крови ему не грозило, а рана быстро затянется. От духа пришла волна беспокойства, когда Миха выбежал на поляну и тут же мимо уха просвистела стрела. Он не успел заметить, откуда она прилетела, но автоматически дернулся в сторону. Только в этот момент до него дошел смысл слов, которые кричал черт. «Отряд, он ведь здесь не один». Словно из-под земли слева появились другие черти, вооруженные кто чем. Миха на ходу рубанул лезвием ближайшего, но тут в спину ударил арбалетный болт, отправив его в полет. Правда, он почти не почувствовал боли, был слишком разгорячен погоней и жаждой битвы. Упал он не очень удачно, его крутануло по земле, и торчавший из спины болт вбило по самое оперение, а наконечник прорвал рубашку и вылез под ребрами с правой стороны. К нему успел подскочить один из воинов и сходу попытался ударить ногой по голове, но Миха успел отрубить эту ногу. Дикий крик практически в самое ухо оглушил парня, а следом прилетел поток крови. Парень уклонился от крови и падающего тела, но с другой стороны отхватил удар по ребрам. Зарычав словно зверь, Миха вслепую махнул кругом себя сразу двумя лезвиями. Снова крики и потоки крови, чья-то верхняя часть тела упала на грудь, выбив воздух из легких. Миха, не глядя, попытался скинуть неприятный груз, но тот зацепился броней за торчавший из груди наконечник. Рядом воткнулась стрела, и он дернулся в сторону, со всей дури оттолкнув обрубок от себя. Сильная вспышка боли в груди и поганая железка улетела вместе с грузом. Наконец Михаилу удалось вскочить. Он быстро осмотрелся и увидел вокруг себя кучу кровавых тел, некоторые еще шевелились. Чуть в стороне стоял вполне живой черт и пытался в экстренном порядке зарядить арбалет. А где же главарь? Когда Миха повернулся к арбалетчику, снова свистнула стрела, ударила в голову, около уха, но череп не пробила, а срикошетила, содрав кусок скальпа. Миха пошатнулся, схватившись за голову, в глазах на мгновение взорвалось небольшое солнце. Проклятый лучник, как его достать? В этот момент откуда-то сзади на него кинулся главарь. Миха успел его заметить боковым зрением сквозь плену перед глазами и ударил наотмашь лезвием. Раздался большой бум, у бандита оказалась какая-то защита. Миху отбросило в сторону, главаря в другую. В момент взрыва выстрелил арбалетчик, но попал в своего предводителя, болт застрял в броне, не причинив особого вреда. Миха растянулся на чьем-то теле. Очередной удар, как ни странно, протрезвил его. «Чё я делаю-то, придурок?» Мысленно обругал он себя и нырнул на зеленый слой. Тут же вскочил, подбежал к арбалетчику и, на мгновение выйдя в реал, отрубил ему голову. Главарь поднимался с земли и испуганно оглядывался в поисках Михаила. Сейчас Миха не стал спешить. Он спокойно подошел к бандиту и хотел было рубануть как арбалетчика, но тут среагировал дух. Стоило парню приблизиться так, что его внешняя аура соприкоснулась с аурой главаря, дух рванул вперед и перескочил к нему. Миха удивился и на мгновение застыл, наблюдая, что будет. Дух быстро заметался по ауре, а главарь, выпучив глаза, громко заверещал и схватился за голову. Не прекращая орать, он крутил руками собственную тыковку, и казалось, сейчас ее оторвет. «Круто!» — подумал Миха и хотел было заняться поиском лучника, но стоило ему сделать полшага в сторону, от духа пришел сильный испуг. «А, ты же только в ауре можешь жить!» — вспомнил парень и замер, дожидаясь, пока дух закончит развлечение. Внезапно главарь прекратил орать и упал на спину, как деревянная статуя, лишь безвольно раскинул руки. Дух, послав удовлетворительную эмоцию, юркнул назад в ауру Михаила. Глянув на бандита, парень удивился, тот был жив и почти цел, судя по ауре. Хотел было добить, но дух резко воспротивился, замельтешив перед глазами и окатив Миху возмущением. «Ну и ладно, нельзя, так нельзя. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» — подумал он и переключился на поиск лучника. Он обнаружился на дереве, за которым прятался главарь. Замаскирован он был отлично и, видимо, осознав, что ему ничего не светит, затаился. Но Михе помог дух. Он каким-то образом смог его вычислить и указал направление. Присмотревшись, Миха смог заметить едва видимое среди ауры дерева пятно. И как его достать? Есть арбалет, но Михаил не был уверен, что справится с ним должным образом, а уж попасть тем более не сможет. Лезть на дерево тоже не хотелось. Миха осмотрел ауру на наличие энергии, потратился он сильно, но немного еще было. Этот враг вроде бы последний и оставлять в живых его нельзя. Михаил вышел в реал прямо под деревом и двумя росчерками лезвия вырезал нехилый кусок ствола. Энергия резко скакнула вниз. Резать дерево оказалось труднее, чем людей. Но прятаться больше смысла не было. Подрубленное дерево скрипнуло, качнулось и медленно начало падать на поляну. Из кроны послышался крик, перешедший в визг, но когда дерево, ломая ветки, тряхнулось об землю, визг оборвался. Михаил на всякий случай прошелся вокруг кроны, высматривая лучника, но смог увидеть лишь его руку. Аура погасла, значит, труп. Михаил постоял пару минут, прислушиваясь и осматривая округу. Ничего его не насторожило. Вспомнив про главаря, Миха быстро связал ему руки его собственным ремнем и, отойдя на другую сторону поляны, растянулся на траве. Нервное напряжение начало отпускать и Миху стало потряхивать. Охренеть, завалил кучу народа, а чувствует себя вполне нормально. В кого он превращается? Если получится вернуться на землю, могут быть проблемы. Он передернулся, представив, как убивает своего соседа, который имел привычку орать на него, когда Миха слушал громкую музыку. Отогнав дурные мысли, парень сел. Главное выжить, а вернется ли он домой, неизвестно. Вот когда вернется, тогда и будет решать свои проблемы с психикой. Так-то он нормальный, просто столько всего случилось в последнее время. Надо было двигать отсюда, кто знает, вдруг сюда еще кто пожалует. Но сперва необходимо осмотреть трупы на наличие трофеев. Деньги, ценности, оружие какое, еда и одежда, Вот что его интересовало в первую очередь. Даже если что-то самому не пригодится, можно будет переправить на землю, если с переходом все будет в порядке. Первым в очереди был главарь. Пригоршня монет, хороший нож, какие-то амулеты, вот собственно и вся добыча с него. Одежда Михе не подошла бы, слишком уж здоровый мужик этот главарь. Дальше было хуже, все трупы были залиты кровью и возюкаться в ней не очень хотелось, но коллекция монет и ножей увеличилась. С одеждой, разумеется, был тоже облом. Хаем, а откуда они выскочили-то? Вспомнил Миха, как внезапно появились бандиты. Обошел поляну и обнаружил скрытый кустом вход в землянку. На всякий случай приготовив лезвие, он полез внутрь. Это оказалась не просто землянка, а полноценный дот. Стены и потолок из крепких бревен, местами стоят опоры. Помещений оказалось несколько. Сперва было что-то вроде прихожей, из которой имелось три выхода, завешенных какой-то дерюгой. Миха пошел в первый, там были стеллажи, заваленные под потолок всевозможным добром. Тут было оружие и броня, одежда, всякая утварь, мешки с крупами, ящики с бутылками. Короче, все, что нужно для жизни. Такая находка очень порадовала Михаила, теперь нет нужды соваться к людям, чтобы продуктов купить. По крайней мере какое-то время. Второе помещение оказалось казармой с двухъярусными деревянными нарами. Здесь делать было особо нечего. А вот в третьем Миху ждал сюрприз в виде пленника. Невысокий мужичок неопределенного возраста сидел на земляном полу, пристегнутый наручниками к столбу, и со страхом смотрел на Михаила. Здесь было нечто вроде кабинета, имелся стол, пара грубых шкафов, сундук и подобие дивана. Комната главаря, блин, мрачно подумал Михаил, рассматривая пленника, свидетель. И чё с ним делать? По идее надо в расход, только как-то стрёмно. Этак я всех встречных мочить начну. Пленник тоже рассматривал Михаила. Выглядел он неприятно, сильно смахивал на мертвеца. Кожа синюшная, глаза впавшие, уши большие, оттопыренные, нос крючком. Волосы синего цвета были собраны в хвост, открывая морщинистый лоб. Внезапно складки кожи на лбу зашевелились и раздвинулись. Из образовавшейся щели посреди лба вылез большой фасетчатый зеленый глаз. Миху передернуло от этого зрелища. О, восхищенно протянул мертвец. Какой сильный, невероятно. Он тебя слушается, или наоборот тобой командует, а ты вообще с ним общаешься? Залепетал он, ерзая руками по столбу и пытаясь встать. Ты о чем? Не понял Миха. Конечно, о твоем демоне. Ты что, его не видишь? Да как так можно? Это же такая удача, а ты не понимаешь ничего. Пленнику удалось встать, и он начал нести какую-то чушь про демонов и придурков, которые ничего не понимают. Михаил поморщился, создал лезвие и прицелился чуваку в глаз, чтобы заткнуть словесный понос. Но тут снова вмешался дух. Он встал на защиту пленника, зависнув перед кончиком лезвия. Что опять? Занервничал парень, и этого мочить нельзя? Да он сдаст меня при первом удобном случае, или нож воткнет, как та шалава. Но дух был непреклонен. При попытке сместить лезвие, он тут же скользнул следом. «Ладно, под твою ответственность», — сдался Миха, видя такую настойчивость духа. Он почему-то верил больше этому потустороннему существу, чем местным людям. Решил освободить пленника перед уходом и дать хорошего пинка, чтобы не вздумал идти следом. Да еще внушение сделать с занесением в грудную клетку, чтоб память отшибла. «Заткнись и сиди тихо, дольше проживешь», — рявкнул Миха на пленника, и тот замолчал, открыв рот. Похоже, он только сейчас вспомнил, где и в какой роли находится. Миха принялся обыскивать помещение, не обращая внимания на этого придурка. Он уже понял, что это схрон почившей банды, а значит, здесь должны быть ценности. В шкафах обнаружились разные книги, свитки, просто бумаги. Миха письменности местной не знал, поэтому не особо глядя скидывал все на пол. Пленник, глядя на такое обращение с книгами, тихо стонал, но парню было все равно. Конечно, среди книг могли быть ценные экземпляры, но как узнать? Не этого же придурка привлекать. Один шкаф был забит одеждой, но размеры были главаря. Миха решил, что сможет что-то подобрать на складе, поэтому не стал даже рыться в ней. В большом сундуке, стоявшем у стола, нашелся отличный рюкзак из тонкой кожи, несколько ножей, украшенных драгоценными камнями, небольшой арбалет в чехле с запасом болтов. Все это Миха решил забрать. Огнестрела пока нет, так он из арбалета научится стрелять, будет хоть что-то для охоты и самообороны. Денег он не нашел, а они по-любому где-то должны быть. принялся тщательно осматривать все вокруг и простукивать стены. «Отпустите меня, и я скажу, где у них заначка», — тихо сказал пленник. Все это время он молча наблюдал за действиями Михаила, и эти действия ему, похоже, не нравились. Понятное дело, ходит парень, трофей собирает, а его освобождать и не собирается. «А ты-то откуда знаешь, где у них бабки?» — скептически глянул на него Миха. «Или ты член банды?» «Просто проштрафился». «Нет, я ученый, никаких дел никогда с таким отребьем не имел и иметь не собираюсь», — замотал головой пленник. «Тогда откуда знаешь про тайник?» «Так маг я или не маг, я тут все вижу. Этот придурок Хугас думает, что его артефакты на всех действуют, на меня не действуют». Он пару секунд помолчал, разглядывая Миху, потом неуверенно добавил: «На вас, наверное, тоже». «Ладно, уговорил, отпущу. Посиди пока». Миха направился на склад и набил рюкзак, а также какую-то сумку, продуктами. Из одежды выбрал пару рубах и штанов, примерно своего размера. Прихватил котелок, деревянную ложку, пару бутылей чего-то типа вина и еще пару с чем-то сладким. Из продуктов в основном были овощи, крупы, сушеное мясо, какие-то пряности, а главное — соль. Соли он взял с запасом, килограмма 3, вспомнив, как нуждался в ней в первые дни жизни в лесу. Он планировал в случае, если земля окажется недоступной, отправиться вверх по реке, назад по своим следам. Там, у плато, можно какое-то время пожить в одиночестве. Даже если красная зона исчезнет, то есть превратится в обычный лес, то по крайней мере там нет людей. Конечно, они туда доберутся когда-нибудь, но какое-то время на подготовку к встрече у него будет. За это время можно построить себе несколько таких землянок, чтобы была возможность скрыться, если что. Обычных воинов или подобных им он еще может перебить, а вдруг жрецы пожалуют. Да и у этого главаря какой-то амулет был, смог отбить удар лезвия. Если таких уродов будет несколько, то Миху могут реально нашинковать, раскидать куски по округе, и никакая суперрегенерация не поможет. Михаил вытащил сумки на улицу, заодно осмотрел округу, а потом вернулся к пленнику. «Ну, рассказывай, где бабки?» ты меня отстегни сперва, бросишь ведь, боюсь я. Черт с тобой, только не вздумай чудить, вмиг нашинкую», — пригрозил Миха и для убедительности полоснул лезвием поперек стола, развалив его на две неравные части. Пленник выпучил глаза и с восхищением уставился на Миху. «Поразительно, это феноменально, вы полны сюрпризов, молодой человек. Заткнись, лучше тебе забыть обо мне, не то следующую нашу встречу ты не переживешь». Михаил не стал искать ключ, а просто разрезал цепочку наручников лезвием. «Пусть походит с браслетами, ничего страшного. Ну, я спешу», — грозно глянул на мага. Миха его совершенно не опасался, хоть он и был магом. Судя по мощности ауры, он не маг, а так, магусик. Аура чуть ярче, чем у обычного человека, а первый слой ауры Михаила выдержал несколько ударов жреца, так что этот чудик при всем желании навредить не сможет. Но спиной к нему поворачиваться все равно не стоит, самонадеянность тоже никого до добра не доводила. Пленник кивнул и сказал: «Меня зовут Пифенцлист, я маг-демонолог, как вы, наверное, догадались», — гордо заявил он. 8 лет преподавал в магической академии Бели. «Я...» «Слышь, ты ничего не забыл?» Миха легонько ткнул его под ребра. «Ох, извините, молодой человек, но ведь я всего лишь представился. Разве можно говорить о делах? Ох, ой-ой-ой, не бейте меня больше, пожалуйста, я все покажу. А как вас зовут, молодой человек? Вы, я смотрю, предпочитаете первозданный вид. Это за меча. Ой, простите, нам сюда». Лист подошел к одной из стенок, пододвинул чурбан, используемый здесь как табурет, взобрался на него и, уцепившись за неприметный сучок на одном из бревен, резко дернул его вниз. Бревно со скрипом опустилось в землю на полметра, а за ним открылась довольно большая ниша. «Прошу вас», — сделал приглашающий жест Пифенц, спрыгивая на пол. «Доставай все оттуда», — лениво произнес Миха. «Кто знает, что там за сюрпризы могут быть». Лист вздохнул и полез обратно на пень. «Молодой человек, молодой человек, не доверяете, и правильно». Он принялся скидывать прямо на пол кожаные мешочки, а ведь нет здесь ловушек, я увидел. В последнюю очередь он достал деревянную пятиконечную звезду с темно-фиолетовым камнем в центре. Размером она была почти полметра, по поверхности равномерно нанесены непонятные значки и узоры. Камень слегка пульсировал в аурном зрении, но сам был неприглядным на вид, явно подделка. «Чё это за хрень?» — спросил Миха, глядя, как маг аккуратно держит звезду, разглядывая значки. «А, ах да, это, молодой человек, достал ты уже, зови меня Ред». «Отлично, господин Рид. Так вот, это, судя по всему, артефакт ментального воздействия, под названием «Звезда забвения». Его изобрел великий маг древности Аналинтар. С тех пор его делают все, кому не лень. Только, простите, кажется, я зря его взял в руки». Маг виновато посмотрел на Миху и, наконец, слез с чурбана. «В чем дело?» – подозрительно спросил Михаил. «В магии он был полный ноль, поэтому понятия не имел, что может произойти. Вдруг эта штука рванет сейчас, как фугас какой-нибудь? Ну, я не заметил защиту, встроенную кем-то ошибка умным, и теперь он не работает». Подтверждая его слова, камень перестал пульсировать и погас. Какой-то умелец встроил сюда блок мысли-кода. Причем довольно неплохо встроил, я такого еще не видел. Разблокировать его может только тот, кто знает код. Миха вспомнил о главаре, наверняка тот знает, но тут же одернул себя, зачем ему это надо. Пора валить отсюда, не то пожалует кто похуже бандитов, а у него еще даже тело не зажило, не говоря уж про энергию. «Оставь себе», бросил он магу и принялся осматривать остальную добычу. В нескольких мешочках были деньги, черные, золотые и серебряные, а в одном оказались камешки. Камни были явно драгоценные, хоть большинство и не было огранено, не зря же их хранили в тайнике. «Так, теперь будем решать с тобой», обратился он к листу. «Про меня забудь, ты меня не видел и не знаешь. Иначе, как я сказал, следующую встречу не переживешь. Сиди здесь полчаса, потом можешь валить куда хочешь. На, это тебе на хлеб». Миха кинул ему самый маленький мешочек с серебром. Там было монет 20, не жалко. «Господин Рид, простите меня за наглость, но я хотел бы побольше узнать о вашем демоне», — с поклоном сказал лист. «Достал ты уже со своим демоном. Просто я всю жизнь этим увлекаюсь и собираю любую информацию. Вы ведь общаетесь с ним, он ведь вас слушается. Он только эмоции передает», — нехотя буркнул парень. Ему, конечно, хотелось побольше узнать о своем маленьком помощнике, но и этого типа терпеть не хотелось. «А, так вы не можете с ним говорить? Это же просто. Для этого нужен всего лишь специальный амулет. Хотя откуда вам знать об этом? Вы же не маг. Хотите, я вам сделаю такой амулет?» Миха хотел послать этого магусика по известному адресу, но опять вмешался дух. Он принялся так настойчиво мельтешить перед глазами, обдавая волнами нетерпения, что парень призадумался. В принципе, дух ему не особо и нужен, он был уверен, что легко сможет вышвырнуть его назад на белый слой. Но ведь он типа боевой товарищ, помогает, пока ничего не требуя взамен. К тому же явно все понимает, а Миха его нет. Если есть возможность наладить полноценное общение, то можно немного и потерпеть этого придурка. Пусть сделает амулет, а потом проваливает, Миха ему еще денег подкинет. Только не здесь, нужно уйти отсюда подальше. «Хорошо, ты идешь со мной. Что тебе нужно для амулета?» «Благодарю», — поклонился маг. «Мне потребуется любой накопитель». Он понял, что Миха понятия не имеет, о чем он говорит, и добавил: «Камень, лучше драгоценный, есть такие. Еще нужна древесина арии черной, ее довольно трудно достать. Ария черная произрастает лишь в красной зоне и, насколько мне известно, вблизи в Уале вся вырублена, но у торговцев найти ее можно. Как она выглядит?» «Ну, черная такая древесина. Дерево само как выглядит?» «Дерево, большое такое, высокое, орехи на нем растут. Я, к сожалению, никогда не видел его вживую, читал описание только», — смутился маг. «Хм, придется этого чудика взять с собой в зону. В принципе, ничего страшного, даже лучше. Я его потом отпущу, а его схарчит кто-нибудь, и звери будут сыты, и тайна сохранена». От духа сперва пришла эмоция довольства, а потом недоумение и обиды. Видимо, чем-то ему этот магусик приглянулся. «Ладно, дерево найдем. Еще что нужно?» «Ничего, дальше только моя работа». «Хорошо, там, в кладовой, возьми припасов побольше и выходи на улицу. Я пока главаря проверю. Надо еще с ним что-то решать. Кстати, господин Рид», — окликнул его на выходе маг, — «они на вас ли жрецы облаву устраивают?» «Чего? А ты откуда знаешь?» «Да так, подслушал командир охотников». «Тогда тебе времени 3 минуты. Бегом». Глава 21. Главарь все так же находился без сознания, лежал в той же позе, как Миха его оставил. Михаил опять осмотрелся и прислушался. Последнее сообщение листа ему очень не понравилось. «Жрецы решили устроить облаву? С какого хрена? Неужели тот урод настолько злопамятным оказался, что поднял всех своих сослуживцев? Вроде Миха ему особого вреда-то и не нанес, Так, шарахнул один раз, да только сам больше получил. Ну еще зверушек приласкал. Может, те двое были важными птицами? Послушник-то вряд ли, а вот тот, что в замковом саду встретился, мог оказаться и знатным челом. Из землянки выпал сгруженный маг. «Пойдем быстро, унесешь?» – спросил он. Лист подкинул на спине полный рюкзак. «Я понимаю, что нам придется быстро двигаться, но вы не беспокойтесь, я выносливый. На неделю еды взял». «Понятно. Ты лучше скажи, где мы находимся и как далеко отсюда красная зона». Маг выпучил глаза, с полминуты пялился на меху, а потом выдал. «Мы пойдем в красную зону?» – с каким-то благоговением недоверчиво спросил он. «Да, так что не расслабляйся. Вы хотите скрыться от жрецов в красной зоне?» «Да, это лучший вариант. Но я слышал, что красная зона исчезает, вуаль разрушилась. Собственно, потому я тут и оказался. Меня всегда она интересовала, не только демоны. Я был в Били, почти на границе. Приехал проверить один слух. Говорили, что у одного земного завелся демон. Да только чушь все это оказалось, пьет этот землерой по-черному, вот и видится ему всякое. А тут, заткнись, потом расскажешь». Не выдержал Миха, где красная зона. «Я знаю, что на востоке, но где мы сейчас находимся и далеко ли до нее, понятия не имею. Так тут день ходу. Я знаю путь, чтобы посты обойти. Специально выяснил, когда про исчезновение вуали узнал. Целый хизг заплатил. Какие посты? Чего? Не понял тот. Вы что, ничего не знаете про посты? А, наверное, совсем издалека. Везде, вблизи от вуали, выставлены посты. Там дежурят воины из числа графских. Они следят, чтоб лишнего не тащили с красной зоны, а то беда может быть. Ну и в случае нашествия хавасов предупредить могут. Ладно, хватай за ноги. Они подхватили главаря и потащили в землянку. Раз уж оставил в живых, то бросать на поживу зверям было некрасиво. Бросив его в прихожей, Миха росчерком лезвия перерезал ремень, связывавший ему руки, и они вышли наружу. Больше здесь оставаться не стоило. Ну давай, веди. Лист снова поправил рюкзак и поскакал напрямую в лес. Миха двинулся следом. Никто из них не заметил притаившегося в кустах воина, который наблюдал за ними и даже кое-что слышал. Это был оставшийся в живых часовой, приглядывавший за направлением к деревне лесных. Когда он прибежал на звук упавшего дерева, тут все было кончено. Соваться близко он побоялся, решив, что на отряд напал сильный маг. Он тщательно замаскировался в кустах, используя специальный амулет для искажения ауры. Дождавшись, пока Михаил с Листом скрылись в лесу, воин деактивировал амулет, тихо выбрался и проник в ухоронку. Тут обнаружил вполне живого Хугаса и попытался привести его в чувство, но все усилия не принесли никакого результата. Проверив все помещения, он перетащил командира на диван, потом замаскировал вход в землянку и бегом рванул в сторону Туни. Спустя несколько часов он с двумя десятками хистов в кармане покинул храм Арнора. Деньги были получены от Милтона за информацию о местонахождении и направлении движения одержимого ублюдка. Воин был в курсе последних новостей, так как убыл на пост уже после прихода Талина. Наняв в таверне пару проверенных людей, он вместе с ними отправился назад в ухоронку. Командира требовалось принести в поселок, если не получится привести его в чувство на месте. Охотник хоть и недолюбливал Хугаса, но бросать его не собирался. Команды не стало, но ее ведь можно возродить, и начальный капитал для этого есть. Ухоронка засвечена, сбережения пропали, но там осталось много чего полезного. Только вот, придя в землянку, спасатели никого там не обнаружили. Командир ушел, они его не встретили, значит, не в поселок. Воины попытались найти следы, но куда там, Хугас сам был неплохим следопытом и соответственно умел ходить по лесу так, чтобы его не нашли. Маг всю дорогу не закрывал рот. Михаил сперва пытался его заткнуть, но потом стал просто слушать, вычленяя полезную информацию из потока слов. Все-таки информации, полученной от Химуса, было очень мало, чтобы составить представление о мире. Ему хотелось о многом расспросить Листа, но он пока не знал, как это сделать, не вызывая особых подозрений. Говорить о своем иномирном происхождении он пока не собирался. «Расскажи-ка про демонов», — попросил он. Такой вопрос не мог вызвать подозрений. «Ао, демоны — это очень интересно. Вот вы где-то подцепили одного, а даже поговорить с ним не можете. Хотя не факт, что именно этот демон умеет говорить». От духа пришло возмущение, и это в очередной раз подтвердило, что он все прекрасно понимает. Большинство невежественных людей считают, что демоны — это пришельцы из другого мира. Но это не так, иных миров не существует, Это доказанный факт. Михаил только хмыкнул. Есть только сопредельные пространства, в одном из них и живут демоны. Вы спросите, откуда они там взялись? Отвечу, отсюда. Да-да-да, демоны – это души умерших отверженных людей. Это тоже доказанный факт. Вот вы мне не верите, но убедитесь в этом, когда сами поговорите со своим демоном. Не факт, что он расскажет, где жил при жизни, но что-то о себе наверняка помнит. Отверженные в основном умирают в малом возрасте, потому могут не помнить многого. Но бывали случаи, когда демонологам удавалось побеседовать с вполне оформившимися личностями. Наш орден скрытно занимается поиском отверженных, чтобы наладить с ними контакт еще при жизни. Потом, если отверженному удается сохранить об этом память, его проще вызвать в мир из белой мглы. «А что за орден у вас?» – заинтересовался Михаил. «Я состою в тайном ордене белой мглы. Вам я могу смело об этом рассказать. Вы одержимы демоном. Орден немногочисленный, нас постоянно преследуют жрецы Арнора, но все же орден существует. За всех известных демонологов храмовники назначили награду. За меня тоже. Полхиста. Тьфу. Если бы не вы, господин Рид, попал бы я в их мерзкие лапы. Благодарю вас за спасение. Вы не беспокойтесь, я вам не враг. Насколько я понял, вас тоже ищут жрецы. Назначили цену в 500 хистов. Даже не представляю, что можно такого сделать, чтобы эти уроды так раскошелились. Простой одержимостью этого не объяснишь. Вы случаем кого из высших жрецов не убили? А, не говорите, мне это не нужно знать. Я и так вас уважаю. Назначенная за вас цена говорит, что вы очень хорошо им насолили. А что у вас за магия такая? Амулет? Ах, не говорите, не надо. Лучше мне этого не знать, ведь меня поймать могут. Михе понемногу начинал нравиться этот тип. Говорит явно искренне. Это подтвердил дух, но все же лишнего знать ему пока не следует, кто знает, как оно повернется. Слушай, вот ты же маг вроде, а чего ж ты дался этим бандитам? Не мог спалить их к такой-то матери? Миха вспомнил, как жрец спалил куст. Хаем, странные у вас выражения. Да, я маг, но больше теоретик, да и аура у меня слабовата. Вот вы, что знаете о магах? Наверное, думаете, раз маг, значит все может, но это не так. Точнее, не всегда так. Я ж не боевой маг. Да, я знаю несколько боевых заклинаний, но воспользоваться ими могу только с накопителями. А на это требуется время. Проще использовать амулеты, была у меня парочка таких. Да вот беда, как раз перед встречей с охотниками я потратил их, когда отбивался от дикого тарпана. Здоровенный зверь попался, чуть не сожрал. Он немного прервался, чтобы смочить горло из бутылки. Настоящих магов мало, на всю Атию едва три десятка наберется, а уж боевых и того меньше. Это если жрецов не считать, но те совсем другое дело. Им бог силу дает, поэтому они и присмыкаются перед ним, а сила развращает. Мне тоже в молодости советовали в храм податься, да только я уже тогда выбрал свою судьбу. Теперь я на другой стороне. Конечно, мне не светит попасть на просторы белой мглы, после смерти предстану перед Арнором. Маг совсем погрустнел и замолчал, так они и шли дальше. У мага периодически менялось настроение, он то начинал возбужденно что-то доказывать Михаилу, хотя тот и не пытался спорить, то грустнел, замыкался в себе. Насчет своей выносливости он не солгал, весь день шел так, что Миха едва поспевал за ним. Иногда лист немного менял направление, но не сильно отклоняясь. Сказал, что обходит деревни. Его родители были из лесных, поэтому он так хорошо ориентировался в лесу. «Тихо!» – прошептал маг и придержал за руку Михаила. «Вон, смотрите!» Он тихо подвел Миху к дереву и, выглянув из-за него, указал пальцем куда-то в лес. Михаил долго всматривался, но через минуту смог рассмотреть замаскированное строение на дереве. Оно полностью сливалось с окружающим лесом, и если бы маг не показал, Миха не смог бы его заметить. «Пост!» – просто сказал лист, и они тихо двинулись дальше. «Скоро должна быть вуаль, если еще существует!» Но никакой вуали так и не заметили. Уже в темноте они встали лагерем среди зарослей кустарника. Кустарник подозрительно напоминал разлист, но имел обычную зеленую листву. Михаилу это не очень нравилось. Его опасения, похоже, были не напрасны. Отойдя подальше от костра, Миха проверил погружение. Только белые и зеленые слои, больше ничего. Дух снова слетал на доклад к своим собратьям и сразу вернулся. «Господин Рид, господин Рид!» Михаил проснулся от голоса листа. Тот звал его громким шепотом откуда-то издалека. Приподнялся и глянул в ту сторону. Голова мага торчала из кроны дерева, Он продолжал кричать и делал какие-то странные знаки руками. «Что случилось?» – заволновался Миха, глянул на духа. Тот был спокоен, значит, опасности не должно быть. Оглянулся по сторонам и замер. Позади среди деревьев сидела тигрица и спокойно смотрела на него. Холодок страха пробежал по спине, но Миха быстро взял себя в руки. Если зверь нападет, то он с ним справится при помощи своих лезвий. Правда, он помнил, как легко тигры уворачивались от пуль, но тигра сидела, смотрела и, похоже, не собиралась нападать. Интересно, почему дух не разбудил его? Зверь с минуту рассматривал парня, потом задрал голову и издал громкий протяжный вой. Спустя несколько секунд откуда-то издалека пришел ответ, потом с другой стороны, потом еще и еще. У Михаила волосы зашевелились на голове, когда он осознал, сколько этих кисок бродит поблизости. А если эта кошка зовет своих собратьев на пир, а в качестве главного блюда будет он с магом? Но кошка, прослушав все ответы, встала, потянулась и, обойдя стоянку стороной, спокойно направилась на запад. Когда она скрылась из поля зрения, Миха наконец выдохнул. Он и не заметил, как задержал дыхание. Отбой воздушной тревоги. Подрагивающим голосом сказал он: «Слезай, киска ушла». «Не, я еще тут посижу, вдруг вернется», — замотал головой маг. «Ну и сиди там, а я пошел кушать», — ответил парень и принялся разводить костерок, чтобы сварить завтрак. Он решил, что раз тигра не напала сразу, значит, они ей не нужны, поэтому лучше быстрее продолжить путь, так как уже вполне рассвело. Маг еще минут 10 сидел на дереве, потом все же с опаской спустился.